Страница 124. Дондерс же обратился к измерению скорости реакции субъекта на воспринимаемые им объекты. Испытуемый выполнял задание, требовавшее от него, возможно, более быстрой реакции на один из нескольких раздражителей, выбор ответов на разные раздражители и так далее. Эти опыты доказали, что психический процесс, подобно физиологическому, можно измерить. При этом считалось само собой разумеющимся, что психические процессы совершаются именно в нервной системе. Позже Сеченов, ссылаясь на изучение времени реакции как процесса, требующего целостности головного мозга, подчеркивал: «Психическая деятельность, как всякое земное явление, происходит во времени и пространстве». Герман Людвиг Гельмгольц. Основоположник психофизиологии. Центральной фигурой в создании основ психологии как науки, имеющей собственный предмет, был Герман Гельмгольц, 1821-1894 годы. Его разносторонний гений преобразовал многие науки о природе, в том числе науку о природе психического. Гельмгольц открыл закон сохранения энергии. «Мы все дети Солнца», — говорил он, — «ибо живой организм с позиции физики — это система, в которой нет ничего, кроме преобразования энергии». Тем самым из науки изгонялось представление об особых витальных силах, отличающих поведение органических тел от неорганических. Занимаясь изучением чувств, Гельмгольц принял за объяснительный принцип не энергетическое молекулярное, а анатомическое начало. Именно на последнее он опирался в своей концепции цветного зрения. Гельмгольц исходил из гипотезы о том, что имеется три нервных волокна, возбуждение которых волнами различной длины создает ощущение основных цветов – красного, зеленого и фиолетового. Такой способ объяснения оказался непригодным, когда Гельмгольц от ощущений перешел к анализу восприятия целостных объектов в окружающем пространстве. Это побудило его ввести два новых фактора: а. Движение глазных мышц, и б. Подчиненность этих движений особым правилам, подобным тем, по которым строятся логические умозаключения. Страница 125. Поскольку эти правила действуют независимо от сознания, Гельмгольц назвал их бессознательными умозаключениями. Таким образом, экспериментальная работа столкнула Гельмгольца с необходимостью ввести новые причины и факторы. До того он относил к ним либо превращение физической энергии, либо зависимость ощущения от устройства органа. Теперь к этим двум причинным сеткам, которыми наука улавливает жизненные процессы, присоединялась третья. Источником психического зрительного образа выступал внешний объект, возможно, более отчетливым видение которого состояло решаемая глазом задача. Выходило, что причина психического эффекта скрыта не в устройстве организма, а вне его. В опытах Гельмгольца между глазом и объектом ставились призмы, искажавшие восприятие объекта. Однако организм посредством различных приспособительных движений мышц стремился восстановить адекватный образ этого объекта. Получалось, что движение мышц выполняет не чисто механическую, а познавательную, даже логическую работу. В зоне научного анализа появились феномены, свидетельствовавшие об особой форме причинности, не физической, не физиолого-анатомической, а психической. Опыты, показавшие, что образ сознания порождается независимым от сознания механизмом, должны были привести к разделению психики и сознания. Эдуард Флюгер. Сенсорные функции. Введение психического фактора как регулятора поведения организма было связано с работами немецкого физиолога Эдуарда Флюгера, 1829-1910 годы. Он подверг экспериментальной критике схему рефлекса как дуги, в которой центростремительные нервы, благодаря связи с центробежными, производят одну и ту же стандартную мышечную реакцию. Большие споры вызвали опыты Флюгера над лягушкой, лишенной переднего мозга. Ее помещали в различные условия, но она вела себя отнюдь не как рефлекторный автомат, как это следовало из тогдашнего представления о рефлекторной душе. Если ее помещали на лабораторный стол, Она ползала, если бросали в воду, плыла, то есть вела себя соответственно изменившимся условиям.